Глава 16. Особенность истероидного радикала, счастливым обладателем которого я являюсь, четкий фокус на том, что тебе в данный момент интересно. То, что неинтересно, полностью выпадает из поля зрения, как будто этого не существует. Но взрослая жизнь не парк аттракционов, большую часть времени приходится заниматься делами, не вызывающими живой интерес и восхищение. Я постоянно забываю делать то, что я должна. Например, оплачивать коммунальные платежи, кажется, там уже накопился внушительный долг. Или мой экзамен в ГИБДД, тогда я напрочь забыла о нем. Еще я уверена, что так и забуду сдать свое свадебное платье в магазин, и Саше не вернут деньги. Или, например, сегодня последний день, чтобы отвезти документы в новый институт. Любая бюрократическая деятельность, а также приготовление еды, все бытовые вопросы, все это выпадает из зоны моего видения. Я должна взять себя в руки. Иду в душ. Экран моего телефона не успевает гаснуть. Кто-то звонит, кто-то пишет. Постоянно что-то от меня надо. Список вызовов в моем телефоне похож на задание для детсадовцев. Кто здесь лишний? Это очень легкое задание. Дима Лизин. Саша. Дима Босс. Кто здесь лишний? Лишняя здесь я. Но я пока не признаю этого. И еще звонит моя тетя из Эстонии. В детстве меня отправляли к ней на лето. Мы не спали до 2 часов ночи, смотрели фильмы в ее большой гостиной и красили ногти. У нее было невообразимое количество лаков. Особенно меня поражал тот, что трескался при высыхании, создавая узор. Она покупала мне розовые кофты и шорты. Мы ездили на пляж в Усть-Нарву. Когда я стала постарше, она разрешила мне попробовать вино. Она стала моей крестной мамой. Она всегда говорила, что у меня будет все самое лучшее в этой жизни. Она всегда говорила, что я ее любимая девочка. Она хвалила меня за все подряд. Она махала рукой на мои неудачи, говоря, что это ерунда. Она искренне восхищалась мной. Я купалась в ее любви. Я люблю тебя, тетя Лена. «Да, тетя Лена», — говорю я, отодвигая от полотенца сухо. «Лизонька, что у вас случилось? Ты в порядке?» «Саша, Омега». Детская попытка решить проблему, пожаловавшись старшим. Интересно, он уже поменял статус во ВКонтакте на «Все сложно»? Детка, это твоя жизнь. Живи, как чувствуешь. Плевать на других. Даже на нас всех. Хорошо? Да я этим, в принципе, и сейчас и занимаюсь. Проблема в том, что мои чувства – плохой ориентир для действий. Мои чувства приводят к трагедиям. Я ужасный человек. Самое время чудить. Рано тебе еще замуж. Я бросаю телефон на кровать и смотрю на колеблющуюся сатиновую сетку платья, валяющегося на бетонном полу балкона. Я так и не закрыла окно и забыла, что мой призрак упал. Сердце колотится от злости. Я поднимаю призрака и совершаю повторное его повешение на проводах, торчащих из потолка. Не буду я сдавать его в салон. Пусть Саша платит за него дальше. Вдох. Пишу Саше. «Ты больной? Не нервируй моих родственников». Он отвечает через 5 секунд. Видимо, телефон в его руках. Может, он в этот момент пытается дозвониться до моего покойного дедушки. Не знаю, что от него еще ждать. «Значит, не только на твоих костях станцую». Печатаю. «Ты совсем оху?» Стираю, печатаю. «Не смей больше». Стираю. Закрываю глаза. Мне неинтересно. Я забуду это через считанные секунды. 1, 2, 3. Вот, уже забыла. Этого не существует. Это просто буквы. Я осматриваю квартиру. Мне бы тоже не помешала домработница. Здесь все перевернуто. Звоню хозяину квартиры. «Андрей, привет. Я теперь буду жить одна. Возможно поменять замки входной двери?» «Да, конечно, без проблем». Дима Лизин пишет. «Все в порядке? На работе? Пообедаем?» «Точно. Еще вчера я работала. Может показаться, что я равнодушная тварь, использующая Лизинова, когда мне удобно, поступающая с ним несправедливо. Возможно, может даже показаться, что я не испытываю к нему никаких чувств. Это не так. Я знаю, что поступила плохо, но не могу противостоять самой себе. Дома. Приезжай». Я надеваю то самое платье, в котором вышла к нему с разбитыми коленями. Хочу напомнить ему то утро. Хочу возродить в нем это кормящее мое эго чувство вины. И я хочу снова договориться с ним, делать вид, что этой ночи не было. Я связываю 2 отдельных друг от друга факта. Его вина передо мной и моя ночь с боссом. Я оправдываю свое предательство его предательством. Я нахожу отпущение своего смертного греха в его смертном грехе. Конечно, это так не работает. Каждый из нас ответит за свои поступки еще при жизни. Собираю документы в институт. Главное, не забыть туда съездить. Через открытое окно, которое я в тысячный раз забыла закрыть, доносится музыка. Призрак послушно танцует. Я закрываю окно и выхожу на улицу. Иди, моя девочка. Иди, иди. Я вообще-то снимаю квартиру. Меня могут и выгнать. Смеюсь я, подходя к машине. У меня до сих пор хранятся ключи от его квартиры. Дима стоит у своей BMW в белоснежной футболке и темно-синих джинсах. Я никогда не видела его в белой одежде. Он выглядит, как хороший парень. «Сандэй или зима-лето?» – спрашивает Дима, открывая пассажирскую дверь. Я не заметила в его взгляде ни капли сожаления или чувства вины. Моя манипуляция не сработала, и мой грех не обнулился. Если он может открыто смотреть мне в глаза и улыбаться после того, что совершил, то и я могу не переживать из-за ночи с боссом. Получается, что я все-таки отмазалась от горящего котла в аду за его счет. Хотя я по-прежнему считаю, что наши деяния несопоставимы по тяжести. «Главное, чтобы кофе был. Много», — отвечаю я, плюхаясь на низкое сиденье и хитро прищуренной BMW. «Она все обо мне знает». «Не спала?» Он захлопывает дверь и идет к своей. «Ну что, тебя можно поздравить со свободной жизнью?» Он поднимает чашку кофе и тянет ее, как бокал шампанского. «Ты сегодня не работаешь?» Я ушла с работы, потому что Саша слил мою переписку с боссом его жене. После того, как ты привез меня домой, я провела ночь с этим боссом, а утром он засунул мне в сумку 250 000 рублей против моей воли, посвятив меня в проститутки. В очень дорогие проститутки. Интересно, есть слова, чтобы завуалировать всю эту мерзость? Слова — это просто набор букв. Они не могут ничего завуалировать. Думаю, пришло время сменить работу. Ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать? Если что-то нужно. Конечно, я знаю. У меня даже есть четкий прайс. 250 000 рублей за ночь. Постоянным клиентам скидки. Конечно. Спасибо. Спаситель. Я растягиваю слово «спаситель», сложив руки на груди и закатив глаза, как у Кэрри Брэдшоу. Меня хотят спасать. Меня хотят уничтожать. Меня хотят видеть. На моих костях хотят танцевать. Меня любят. Меня ненавидят. Меня считают тварью. Меня считают ангелом. Все это нельзя рассматривать как отдельно взятые объекты системы. Все это в совокупности и есть я. Чужие ожидания. Чужие разочарования. Компиляция копий. Аффективная амбивалентность. Никто. У наших отношений нет названия и характеристики. Мы всегда были, есть и будем. 3 часа и 113 литров кофе спустя я вспоминаю про институт. «Отвезешь в институт на Лесную?» «Конечно. Потом поеду по делам». Хитренькая BMW подъезжает к входу в институт. Дима выходит, медленно обходит машину спереди и открывает мне дверь на глазах у курящих юристов и психологов. «Мы» — кадр из фильма. Я обожаю такие моменты. Истероидный радикал — это не мой выбор. Я целую Диму и вглядываюсь в дымящиеся группки студентов в поисках знакомых. Нахожу их и направляюсь к ним. В этот момент за моей спиной раздается вой 6 цилиндров, всплеск и отчаянно «Вот мудак!». Все студенты замерли со своими сигаретами в руках. Я оборачиваюсь и вижу облитого из лужи мужчину в классических брюках и белой рубашке. «Я надеюсь, это не наш препод», не отводя от него взгляда, говорю я своим одногруппникам. «Наш, действующий психиатр, доктор медицинских наук», обреченно отвечает парень по имени Миша. «Здравствуйте, Александр Евгеньевич». «Дима, ты только что отнял у меня красный диплом психолога». «Извините, пожалуйста, Александр Евгеньевич», — подхватываю я. «Он вас не заметил». «Зачем ты извиняешься за другого человека?» «Я просто из вежливости». «Это не вежливость. Ты просто стала свидетелем неловкого положения, в котором оказался посторонний тебе человек из-за твоего парня. Ты тут ни при чем». Он пытается объяснить мне, что эта история не обо мне. Она была бы не обо мне, если бы это был не мой парень и не мой преподаватель. Я бы хотела, чтобы эта история была не обо мне. Не конкретно эта ситуация с лужей, а вообще вся эта история. «Что ты тут делаешь?» – спрашивает Миша. «Мне надо отдать академическую справку декану. А у вас экзамены?» «Угу», – кивает Миша, наступая на свой окурок. «Уже 40 минут я сижу в ожидании, когда декан факультета психологии позовет меня в свой кабинет кальянную. И уже 20 минут я разглядываю сообщение от босса, «Хочу тебя видеть». С одной стороны, я очень рада, что он написал. Во-первых, потому что смириться с новым статусом проститутки на одну ночь, и я была морально не готова. Согласитесь, лучше, когда тебя вызывают второй раз, чем когда пропадают после первого. Во-вторых, мне с ним так хорошо и спокойно. Если отрицать существование его жены, чем я активно занимаюсь, то мне не за что зацепиться. Нет в наших отношениях надрыва. Нет черной дыры, в которой я боюсь провалиться в любую секунду. Наша связь кажется прочной. Кажется. С другой стороны, я понимаю, что это тупик. У нас не может быть будущего. Мы, конечно, можем встречаться так еще лет 20, но не думаю, что это то, что мне надо. Хотя я вообще не думаю о том, что мне надо. И еще я не думаю, что могу обо всем достоверно знать. И вот так, разделенная на две половины, как и мое символичное платье, я размышляю, отвечать боссу или нет. Я уже набрала адрес института в ответном сообщении, но не отправила. Дима Лизи написал: «Сегодня не получится встретиться. Я поехал в порт. Буду там допоздна. Напишу». Я округлила глаза в ужасе, вспомнив, что все, что происходило после подобного сообщения, и машинально нажала «Отправить». И я снова сделала два шага назад от Лизиного, хотя в его сообщении нет ничего, абсолютно ничего такого, что я могла бы воспринять как отвержение. Он не делал от меня шаг назад. В том сообщении «Сегодня не получится увидеться» тоже не было ничего отвергающего. Ад начался чуть позже. Через 25 минут декан пригласила меня в свой кабинет и взяла мои документы. «Отлично. Ждем тебя в начале года. Вся информация и расписание будут на сайте». Выходя из кальяны декана факультета психологии, я снова встречаюсь с Мишей, и мы вместе идем к выходу. «Ну что, сдал?» «Угу», — кивает он. У входа в институт уже стоит коричневый Мерседес Е-класса, ожидающий меня. Перманентно дымящиеся группки студентов снова наблюдают за мной. Это что, сбой матрицы? Как в плохих компьютерных играх, мимо тебя проходят одни и те же лица и проезжают одни и те же машины. Также и эти постоянно курящие студенты крутятся у входа. Прости меня, Дима Лизин. Простите меня, студенты-курильщики, за то, что стали свидетелями проявления моей амбивалентности. Курить вредно, а вас должны были предупредить. И если Саша был заместительной терапией, то босс – тотальный, блокирующий антидот, антагонист, панацея, спаситель, альфа, бог. Но мои чувства к нему не ощущаются неизлечимой болезнью, скорее выздоровлением. Это парадокс, учитывая, что он женат. Я самостоятельно открываю пассажирскую дверь. На сиденье лежит огромный букет. «Привет!» Он тянет меня к себе за выступающую черную половину платья и целует. Босс выбрал свою сторону. «Как ты?» «Я знаю его вечность. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Раньше я думала, что главная трагедия в жизни женщины – отсутствие мужчины, от прикосновения которого тебя бьет током. Теперь мне представляется большой трагедией наличие двух таких мужчин одновременно. Наркоман всегда увеличивает дозу». «Куда поедем?» – спрашиваю я. «Мне абсолютно все равно, куда с ним ехать». «Я забронировал столик в мансарде. Поужинаем, а потом решим, что делать с тобой дальше. Кстати, открой бардачок». «Мне 19. Как можно было не влюбиться?» «Открываю. Там лежит белая коробка с надкусанным яблоком. Не внутри, конечно же, а с напечатанным яблочком на крышке коробки. Я очень дорогая проститутка. В модной среде это пафосно называется эскорт. Такой формат отношений предполагается как товарно-денежный. Я не вписываюсь в этот формат. Он тоже». «И еще», — не успокаивается он, «послезавтра я еду в Москву в командировку на 2 дня. Поедешь со мной?» «Да», — без каких-либо раздумий отвечаю я через долю секунды. «Я уже говорила, что готова ехать с ним куда угодно». Я не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась, но она утекает сквозь пальцы, как песок, прямо на моих глазах. Когда у тебя на что-то жесткий лимит, ограничение, когда ты знаешь, что скоро чему-то наступит конец, ты жадно наслаждаешься этим, растворяясь в моменте. Все остальное становится неважным. Даже негативные последствия, о которых ты заранее знаешь, кажутся несоизмеримыми с тем наслаждением, которое ты получаешь сейчас. Можно год не ходить в спортзал, но в последнюю неделю действия абонемента обязательно почувствуешь непреодолимое желание сходить на тренировку. Или когда тебе дарят подарочный сертификат на массаж. Он валяется почти год, и ты, конечно же, не можешь найти время. но за несколько дней до окончания сертификата время на массаж чудесным образом обнаруживается. Невозможно так остро наслаждаться своим мужем, как чужим. С жизнью так же. Мы в пустынной квартире босса и фантома моей больной психики. Они здесь жили раньше. В холодильнике две бутылки вина, в ванной одно полотенце и гель для душа. Босс здесь временно. Я тоже. Не именно в этой квартире, а в его жизни в целом. Я здесь временно. Я здесь временно. Я здесь временно. Я пою эту мантру про себя каждый раз, когда в моей голове появляется мысль о том, как здорово было бы, если я здесь временно. Главное, не забывать об этом. Жесткая, я бы даже сказала, жестокая монтажная склейка. Уже утро. Открываю глаза. Доброе утро, детка. Я отвезу тебя домой и поеду работать. Босс включает свой телефон и уходит в душ. На него опрокидывается шквал сообщений из прошлой ночи. Фантом, как я ненавижу тебя. Я заказала молнии. Она пишет: «Ты с ней? Мне плохо. Я тебе ужин сготовила, а ты с ней». Я закатываю глаза. Во-первых, от слова «сготовила». Она что, из деревни? Во-вторых, ей точно надо обратиться к психиатру с ее неумением выстраивать элементарные логические цепочки. Какой ужин, когда у твоего мужа снесло крышу от 19-летней длинноногой беспринципной девки, необремененной шизофренией и тяжелым, как чугунный мост, характером? Я не знаю, что это должен быть за апогей кулинарного мастерства, чтобы его предпочли мне, но уверена, у фантома нет таких скиллов. И я не хочу, чтобы сотрудники видели, что мы ссоримся. Все сотрудники знают, что ее муж спит со мной. Она думает, что им есть дело до их ссор. Она до сих пор думает, что это история про нее. Я не могу без тебя. Я могу ее понять. В таких мужчинах хочется растворяться. Я очень люблю тебя, Дима. Не буду без тебя жить. Экран не гаснет ни на секунду. Периодически я так сильно закатываю глаза, что кажется, что они оторвутся от нервных волокон и провернутся на 360 градусов. Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. Понятийная модель слова «гордость». Дайте этой женщине хоть что-нибудь. Я стою, скрючившись над айфоном босса, и читаю сообщение обезумевшего фантома. Она, не переставая, пишет всю ночь. И сейчас пишет. Она жертва. Бедняжка. Надо нести свою обиду красиво, гордо, аристократично, как я. А она просто грызет ему глотку, прикрывшись шелковыми простынями. Как же мне это знакомо. Ух уж эти омеги. Я заказывала молнии. Уверена, что босс скажет ей, что он был один. Уверена, что она с радостью поверит в эту чушь. Через 2 дня мы сидим в апартаментах в Москва-Сити, куда Дима Босс приехал в командировку. Я приехала как его переводчик. Это официальная версия для поставщиков. В этих апартаментах мы разговариваем исключительно о нас. Как вы понимаете, коридор возможных отклонений от тем крайне узок. Есть запретные зоны, нарушения границ которых может привести к нежелательному изменению климата. Фантом под запретом. Мы никогда не говорим о ней, никогда не произносим ее имя. Мы временно живем в теплой иллюзии, что она не существует. Наши разговоры подобны прогулке по минному полю. Один неверный шаг, и кровь разлетается на несколько метров вокруг. О существовании фантома я вспоминаю только когда слышу сеансы экзорцизма, доносящиеся из динамика телефона босса, или мельком вижу сообщения от нее. Миллионы сообщений полярного значения. От лютой ненависти до невообразимой любви. Меня раздражает ужасная несправедливость, что у такой заносчивой и глупой истерички такой муж. Я ненавижу тебя, фантом. Я отняла у тебя имя. Вот насколько я тебя ненавижу. Сегодняшний сеанс изгнания духов из ее несчастного тела посвящен Кристиану Лабутену. Она попросила Диму заехать в бутик и купить для нее туфли, но он не поехал. Вы, конечно же, понимаете, почему. А фантом – нет. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, способной вывести вас из себя. Это не я сказала, а Фрейд. Величина проблемы, способная вывести из себя безымянного фантома – стриптизерские башмаки с красной подошвой 45-го размера. Или 39-го. Неважно. Она пишет ему. «Тварь! Ненавижу тебя!» Она не забыла поставить запятую после слова «тварь». Обращение обособляется запятыми. Даже если ты обращаешься к человеку твари. «Выкину все твои вещи!» «Так хорошо без тебя! С глаз долой и с сердца вон!» Речевая разобранность, когда фразы строятся правильно, но не несут никакой смысловой нагрузки, Она же шизофазия – это симптом шизофрении. Фантом продолжает трансформировать свой несвязный шизоидный бред в iMessage. «Будь проклят, Стив». Дима спрашивает меня: «Пойдем в ресторан или закажем сюда?» Она пишет: «Мне так плохо. Прости меня». Я отвечаю: «В ресторан». Она пишет: «Я люблю тебя». Дима говорит мне: «Я люблю тебя». Я говорю: «Ты не пробовал незаметно подсыпать ей нейролептики?» Мы в ресторане на 86-м этаже. Я в шелковом платье СО с нашитой джинсовой курткой, плавно переходящей в корсет. Джинсовка расположена так, будто она упала с одной стороны, оголив плечо и край шелкового платья. Несочетаемая грубость и нежность в идеальном сочетании. Это моя жизненная метафора. Несочетаемая любовь и жестокость. Честность и ложь. Будущее и прошлое. Женатый босс и первая любовь. Деним и шелк. Босс в темно-синих джинсах, черной футболке с надписью «Зегна» и кроссовках от Прада. На его руке блестят часы Омега. Ха, Омега — это точно не про него. Босс так ограничен в своем пафосе, интеллектуальном, не денежном. Я не встречала человека умнее, чем мой бывший босс. Основные диалоги в моей жизни происходят в голове. В реальности же я отношусь к тому типу людей, которых называют немногословными. Я односложно отвечаю на вопросы, которые мне задают, стараюсь не рассказывать о прошлом, не рассказываю о других людях. Я люблю слушать. Достаточно послушать человека несколько минут, чтобы понять, что он из себя представляет. В моей жизни остаются только те, кто не говорит о своем прошлом и не говорит о других. Не потому, что они стараются соответствовать какому-то незримому правилу приличия, а потому, что им глубоко плевать на других людей, их жизни, ошибки и прочее. И им ужасно скучно говорить о том, что уже было. Дима Босс говорит обо мне, делая комплименты. Говорит о работе как о насущных задачах. Он не говорит о своем прошлом. Возможно, потому что оно связано с фантомом. И он никогда не говорит о будущем. Возможно, по той же причине. Мне больно осознавать, что в его будущем нет меня. Вообще, образ будущего всего лишь фантазм. Виртуальная морковка, созданная мозгом, чтобы человек, как тупой осел, за ней бежал. Этого не существует. Некоторые пытаются изнасиловать тебя своей виртуальной морковкой, лишь бы ты поверила в то, что она существует. Но она не существует. Мы вернулись в апартаменты. Босс уснул, а я валяюсь на кровати и листаю фотографии в его iPhone. Я говорила, что я ужасный человек. Среди сотен рабочих фотографий счетов, накладных, каких-то ценников, производственного брака, ровных швов и прочих попадаются фото фантома. Периодически голова фантома. Иногда попадаются видео. Мне больно на это смотреть, но я не могу остановиться. Глупо было ожидать, что босс фотографирует жену во время ссор. Чтобы найти доказательства их несчастной жизни, нужно читать переписку. Если попробовать распечатать их чат, в этом мире не хватит бумаги. Невозможно пролистать переписку до самого начала. Это бездонное цифровое пространство обсуждения рабочих дел, списков покупок и приступов бешенства фантома. Это просто набор букв. Пока я бездумно листала переписку, фантом написала: «Я люблю тебя». Я пишу ей: «Я заказала молнии. Я заказала молнии. Я заказала молнии». Два раза. Представляю, как она валяется на полу. Удаляю. Почему ее окружают такие твари? Никто не скажет бедной женщине правду. Все только хихикают за ее спиной. За что жизнь так несправедлива к ней? Выпив немного больше виски, чем предполагалось, босс случайно проговорился мне, что однажды она в припадке бегала за котом с ножом. Не знаю, как так вышло. И я не про несчастного кота, а про то, что босс вышел за рамки своего контроля и рассказал что-то про нее. Кстати, кот остался жив и невредим. Меня тоже волновало это больше всего. Демонстративное поведение – это нелепое притворство, а не конкретные действия. Было бы весело, если бы однажды в ее тревожную голову пришла идея проверить, куда уезжает ее муж во время очередной ссоры. Она бы приехала в их вторую квартиру и не обнаружила его там. Она написала бы ему: «Ты где?» А я ответила бы ей, пока он спит рядом со мной в съемной квартире: «Я заказала молнии. Я заказала молнии. Я переспала с твоим мужем 222 раза». Жаль, что она не умеет передвигаться в пространстве без помощи своего мужа. «Вы состоите в интимных отношениях со свидетелем обвинения?» Я стараюсь вдыхать носом,